Можно подумать, орк зло сплюнул в колодец, мимо которого как раз проходил, эта Грымза из-за деньги нам наврать не могла. Может, специально нас по ложному следу в Непрухин гонит, а девка на самом деле совсем в другую сторону подалась. Тем более, как ты сам говоришь, ей дороги не нужны вовсе. Она на своих санях разве что через лес не проедет, и такое возможно. Но, кажется мне, ты сейчас больше злишься, потому как бабка на твою лесть не повелась и в разговоре мне, а не тебе, предпочтение выказала. Я-то знаю, что ты мужик хороший, а вот для нее, ты сам слышал, все орки на одно лицо и доверия не заслуживают. Это ли не повод в ренегатстве ее заподозрить и уличить? Никак не хотел успокаиваться Тимон. Выходит ведь, что ей альянс не по душе. Да подозревай ты ее в чем хочешь, отмахнулся я, а уличать я никого не собираюсь. Мне это нафиг не нужно, и это не моя война. И вообще, чем больше я тут, тем мутнее мне эта война кажется. Тут и впрямь у каждого своя правда и всяк кулик свое болото хвалит. Давай не будем лезть в дебри местных разборок и просто сделаем свою работу. А я вообще не уверен, косо глянул на меня орк, что запретное оружие надо у альянса искать. Эта старуха, Тимон кисло поморщился, лишь редкое исключение из тех гномов, что костьми лягут за свой край, лишь бы эльфам его не отдать. А мы, орки, помогаем выстоять тем героям, что на фронте гибнут. Потому и не получается у ушастых, как ни старайся они, альянс наш побить. Не в оружии тут дело, а в духе воинов, я так смыслю. Вполне так может статься, что напрасно нас сюда заслали, по ошибке. Все может быть, не стал я спорить, поскольку и самого такие же мысли посещали. Но мы с тобой и сражений пока толком не видели, чтобы об оружии хоть как-то судить. Хотя те реактивные снаряды, что по нам дирижабль запустил, мне тоже подозрительными показались. Вот видишь, обрадовался Тимон. Вижу, кивнул я. Но, с другой стороны, в моем родном мире один народ изобрел порох и ракеты, когда другие еще на мечах сражались да из луков друг в друга пуляли. Так что, не факт. Ладно, уболтал, отмахнулся Тимон. Будем дальше носом землю рыть. Ну или снег, в нашем случае. Куда мы теперь? Как куда? Удивился я. Самое время заявиться на званый ужин. Варганса, обернулся я к капралу, найдите нашего мехвода да вместе с ним тащите свои задницы в кабак, а заодно озаботьтесь ночлегом. Сдается мне, дальше в путь мы лишь поутру отправимся. Ни капрал, ни его бойцы от такой перспективы отнекиваться не стали и отвалили от нас еще на подходе к дому градоправителя. Вы оба два, какого лешего сюда заявились? Выпучив глаза и зло шипя, накинулся на нас мгновенно подскочивший в дырка. Едва мы скинули в прихожей шляпы и пальто на руки какому-то ординарцу и прошли в обеденный зал при штабе, да еще не в парадной форме. Вам, господа офицеры, место в кабаке, а отнюдь не на рауте для высшего света и старшего комсостава. Мы с Тимоном оглядели зал. Все накрытые для фуршета столы были сдвинуты к дальней от окон стене, а по освободившемуся в центре пространству, непринужденно беседуя, неспешно и беспорядочно фланировали, напоминая броуновское движение частиц, компании невероятно расфуфыренных особ, как в форменной, так и в цивильной одежде. Павлины нервно бы закурили в сторонке при виде этих манерных зазнаек. В основном тут, конечно же, присутствовали гномы. Навскидку, персон 15-20 военных и гражданских. Орков, если не считать Тимона, было всего трое, и все действительно старшие офицеры. С дамами дело тоже обстояло не густо. Я насчитал 5 молодых, нарядно одетых и ярко напомаженных, красоток, весело снующих по залу и жеманно строящих глазки мужской части этого сборища. Ну и еще я заметил парочку дам довольно преклонного возраста, чинно сидящих на диванчике с краю, неторопливо потягивающих игристое винцо из высоких фужеров и явно перемывающих косточки всем остальным собравшимся. Невольно возникает вопрос, процедил сквозь зубы Тимон, сверху вниз глядя на чуть ли не брызжущего слюной тайногвардейца, что в таком случае здесь делаешь ты, поручик? Для тебя твое высокочинство, господин комиссар-поручик, надув щеки, поправил орка резко попунцевивший в дырка. Кроме того, хоть я и не обязан перед тобой отчитываться, так уж и быть, изволю сообщить, что приглашен сюда самим бригадным генералом Пошвырка. Мы тоже приглашены, вступился я за Тимона. И это кем же? Тут же перевел на меня взгляд зло набычившийся гном, но ответить я не успел. Ах, господа, какая радость! Принеся с собой волну сладко-ароматного парфюма и сверкая улыбкой, К нашей троице весьма своевременно подоспела леди Амина. Бесконечно счастлива, что вы приняли мое приглашение. Пойдемте, я познакомлю вас с мужем и представлю обществу. Стоило больших усилий, уходя, не показать язык оторопевшему в дырка. Хотя торжествующий надменный взгляд от Тимона этот недоумок, растерянно застывший столбом, напоследок все же заработал. Последующие несколько часов мы провели совершенно бестолково, знакомясь с верхнекарасинским комсоставом, разговаривая ни о чем с местной знатью да флиртуя с улыбчивыми дамами, уделяющими нам куда больше внимания, чем собственным мужьям и кавалерам. Уверен, причиной тому была не только наша с Тимоном выдуманная репутация столичных повес, ибо среди старших офицеров наверняка и по-настоящему таковых имелось в достатке. В гораздо же большей степени на шумный успех, несомненно, влияло наше иномирское происхождение. Дамы слетались на нас, как мухи на мед, а сопровождавшие их господа кидали косые взгляды, полные недоумения и недовольства. Особое неблаговоление к нам почему-то выказывал один бригад-майор из бронеходчиков, гном довольно высокого роста, нереально широкоплечий и ужасно веснушчатый. Его парадный китель украшало множество орденов и медалек, а сапоги были начищены и отполированы так, что отраженный от них свет резал глаза. Потягивая игристое вино из высокого фужера, этот тип без конца нервно поглаживал свою длинную рыжую бороду, смешно поделенную надвое и заплетенную в косички, и беспрестанно буравил нас с Тимоном тяжелым взглядом из-под лобья. Про вдырка я и вовсе молчу. Тот весь и зашел на желчь, но высказать нам что-либо не решался. Да у него и подступиться к нам шанса не было, да мы устроили настоящую осаду, безудержно галдящую и отвечающую звенящим радостным смехом на каждую, пусть даже самую неуклюжую, шутку, отпущенную мною или Тимоном. Потусив какое-то время вместе с орком, я оставил его в окружении очаровательных барышень, наседающих на моего приятеля со всех сторон и отнюдь не пугающихся его хищной пилорамы. Сам же, безоговорочно капитулировав, все внимание уделил леди Амине, взвалившей на свои красивые плечики заботу о моем нескучном досуге. И даже ближе к окончанию вечера, перейдя в бальную залу, несколько раз составил очаровательной гноме пару в танцульках, благо те оказались до нелепого простые и легки в исполнении. Леди Амина сияла радостью, нежно щебетала о чем-то пустячном и буквально пожирала меня трепетным взором, однозначно дающим понять о благостном расположении и безудержно страстном желании гномы одарить меня теплом нежной близости. Я совершенно не был против. Господин Жменько, отправившийся, со слов леди Амины, до самого утра играть в карты с иными господами, меня совершенно не заботил. Этот напыщенный гном с огромным пузом и большим, похожим на рыхлую картошку, угреватым сизым носом, обдав меня при знакомстве волной надменного зазнайства и сильным запахом перегара, вызвал одну лишь стойкую неприязнь, совсем чуть-чуть не дотягивающую до отвращения. Да и вообще, я всегда считал, что держи себя мужья в надлежащей форме и уделяй должное внимание своим женам, те не искали бы на свою задницу приключений, надеясь восполнить недостающий драйв с кем-нибудь на стороне. Хотя бывало, конечно, знавал я и дамочек, которых тянуло в чужую постель даже при мужьях, безмерно этих гулен любящих и всецело их опекающих. Но это, скорее, исключение из правил. Леди Амина исключением явно не была, и мои иномирские флюиды, скорее всего, лишь поспособствовали нескрываемому стремлению гномы, плюнув на своего борова алкаша, завязать интрижку. И ей отнюдь не составило труда очаровать меня, пленив своей обворожительной красотой и плещущейся во взгляде сексуальностью. Я даже и не подумал противиться желанию хозяйки провести для меня небольшую экскурсию по дому. Понятное дело, сперва мы, покинув шумное сборище, вполне благопристойно бродили по анфиладам второго этажа. Держа под ручку тесно прижимающуюся ко мне леди Амину, я послушно следовал ее указаниям направления, по пути без устали нахваливая изысканный вкус хозяйки, обустроивший столь роскошный и уютный интерьер. Затем мы добрались до большого зимнего сада со сводчатой стеклянной крышей, под которой даже в нынешние морозы прекрасно себя чувствовали душистые можжевельники, какие-то буйно разросшиеся экзотические кусты с огромными яркими цветами на шипастых ветках и даже невысокие пальмы с раскидистыми широколистными кронами. Следуя за своей дамой и забредя по извилистым, засыпанным светлой каменной крошкой, тропинкам в самые дебри сада, я обнаружил, что целью нашего путешествия оказалась чудесная рукотворная полянка, меблированная несколькими кофейными столиками, забавными креслами-качалками и шикарным мягким диваном. Вот этот-то диван и приютил нас на какое-то время, позволив леди Амине безбоязненно и всецело погрузиться в мои объятия, а после и отдаться неудержимо поглотившей нас страсти. Глава 14. Бессонная ночка начиналась бурно, а закончилась сумбурно. Ближе к 4 утра взвыли сирены, застрочили короткими очередями зенитки и гулко забухали не очень далекие взрывы, вызвавшие сильное дребезжание стекол оранжерейного потолка. Благо дело, мы с леди Аменой уже вволю натешились, выдохлись и просто отдыхали, развалившись на оказавшемся весьма удобном диване. Хотя бы не пришлось, прерывая интимное действо, соскакивать с гнома и торопливо натягивать портки. С опаской поглядывая на грозивший осыпаться потолок, мы опрометью кинулись в дом. Царившая там суета помогла незаметно влиться в людской поток, спешащий к лестнице в подвал. Это огромное подземелье, частично переоборудованное под убежище, легко вмещало в себя всю гудящую, будто встревоженный улей, толпу и даже гарантировало некоторый комфорт. Господин Жменько уже был тут, несмотря на изрядно подпитое состояние, руководил размещением гостей, сердечно убеждая всех и каждого в полной безопасности убежища. Выглядел предельно комично, но старался как мог, тщательно растягивал рот до ушей, энергично жестикулировал и бесконечно кланялся, часто притом теряя равновесие. Никаких взрывов и выстрелов здесь и впрямь слышно не было, так что заверения хозяина, вкупе с активно подаваемым прислугой вином, совсем скоро возымели действие, народ успокоился и продолжил тусить. Большинство мужчин, едва оказавшись в безопасности, разделились на группки и засели за настольные игры с разной степенью азарта. Некоторые дамы присоединились к ним, но остальные предпочли занять отдельное помещение, оккупировав мягкие диванчики и предавшись любимому развлечению в виде пустой болтовни и сплетен. «Куда ты запропал, поручик?» Увидев меня, тут же подскочил и раздраженно зашипел в дырка. «Я, вон, с ног сбился, тебя разыскивая». А я, замахнув фужерчик игристого, только-только собирался подсесть к одному из карточных столиков. Леди Амина уже благоразумно оставила меня, примкнув к стайке своих знакомец. А в чем, собственно, проблема? Еле сдержав подступившую вдруг зевоту, невозмутимо уставился я на тайногвардейца. Мы вроде как отдыхаем, вольны находиться, где вздумается. Вдырка ухватил меня за рукав и потянул в сторонку, подальше от народа. Вы, оба два, должны находиться там, где я могу легко вас найти. А тебе, поручик, и вовсе следовало бы находиться рядом со своим, значится, приятелем штабс-ротмистром и не давать ему совершать, вон, разные непотребства. А что случилось? Пребывая в несколько сонном состоянии, я даже не встревожился. Тем более уже заметил совсем неподалеку сидящего в компании с другими офицерами Тимона, радостно скалящегося и вполне себе живого-здорового. Этот твой раздолбай-братец устроил пьяный дебош, подравшись, вон, с офицером местного гарнизона. Пришлось оного в лазарет отправлять, поскольку тебя не оказалось рядом. И ты, значится, ни братца вовремя не утихомирил, ни после помощь пострадавшему офицеру не оказал. А у того, между прочим, несколько вывихов, выбитый зуб и, вон, сломанная челюсть. Дай угадаю, поднял я брови. Рыжий бригад-майор с дурацкими косичками на бороде, так это он легко отделался. Нечего на нас так враждебно пялиться. Не угадал, сердито мотнул головой в дырка. Пострадал штабс-фейерверкер, буквально на днях прибывший сюда из Каганата для налаживания, значится, артиллерийских систем. Так он из орков, что ли? Быстро сообразил я. Ну и чего тогда кипятиться? Один орк другому морду набил. Уверен, остолоп сам нарвался, спровоцировав Тимона. Это не имеет значения, вспыхнул в дырка. Офицеры Альянса и тем более Каганата не имеют права на размахивание кулаками, как рядовое быдло. Наверное, лучше было на дуэль вызвать, понимающе кивнул я. Какая дуэль? Гном еле сдержал себя, чтобы не завопить в голос. Ты, поручик, в своем уме? Дуэли в Альянсе караются немедленным разжалованием в рядовые и отправкой, значится, на передовую. А за драку ему, вон, самое малое, карцер положен. Ты его, что ли, туда определишь? Не выдержал я. Ну так сажай. Хрен ли ты мне-то мозг выносишь? Тимон на нарах выспится, да и я тоже найду, чем себя пару дней занять. А вот ты можешь смело потом к начальству своему отправляться. Только сначала штаны ширинкой назад надень, чтобы шефу твоему сподручнее отыметь тебя было. За то, что мы из-за тебя диверсантку упустили. Какую диверсантку? выпучил глаза Вдырка. «Ты что несешь? То, что мы, в отличие от тебя, реальным делом заняты были. Определились с личностью убийцы и выяснили, куда она дальше двинет. Что значит, в отличие от меня?» Надул щеки гном. «Мое дело не менее важное. Внутренние враги, вон, порой опаснее внешних». Чуть было не послал его, но сдержался. А еще заметил приближающегося к нам аж самого бригадного генерала Пошвырка. «Господин комиссар-поручик», — пробасил этот статный седовласый гном, подойдя к нам поближе и протянув руку тайногвардейцу, «имею удовольствие похвалить тебя за службу. Как мне только что доложили, благодаря уму и проницательности твоих подчиненных, мы смогли своевременно вывести бригаду бронеходов из-под удара. Как следствие, ушастые отбомбились впустую, потратив на ложную цель весь свой боезапас. Завтра же поутру пошлю депешу лично главкому тайной гвардии комиссариусу Портушу с выражением крайней признательности и благодарности. Рад стараться на благо Альянса», ничуть не смутившись, поручкался с генералом расплывшийся в довольной улыбке наглый Вдырка. «Посмею заметить, твоя верховность, что правильное руководство есть, значится, главный залог хорошей работы подчиненных. Ничуть в том не сомневаюсь», — кивнул генерал и, отвернувшись от тайногвардейца, громогласно заявил. «Что ж, господа, спешу объявить об окончании воздушной тревоги и возможности оставить убежище, поднявшись наверх, дабы и дальше наслаждаться щедрым гостеприимством нашего радушного хозяина и вседостойнейшего господина Жменька. Слава Альянсу, господа!» Народ ответил генералу радостным галдежом и вялыми овациями. Не все поспешили покинуть подвал сразу, некоторые компании продолжили игру, оставшись за своими столами, но большинство двинулось к лестнице с явным намерением продолжить светский кутеж наверху. Мне бы их выносливость. На меня почему-то навалилась такая усталость, будто я весь день мешки с цементом из вагонов выгружал. Еще и Вдырка вцепился в меня, как клещ. «Постой, брат, объясни, про какие бронеходы генерал говорил, и про диверсантку расскажи все, что нарыли. Кто, значится, такая будет и куда, как говоришь, собралась? Ага, вот я уже и снова стал братом, вместо выдавленного сквозь зубы поручика. Спасибо генералу. Пришлось рассказывать, что да как, в сон клонило нещадно. Под конец беседы с неугомонным комиссар-поручиком я уже еле ворочил языком. Благо дело, тот наконец-то удовлетворился вытянутыми из меня подробностями и отстал. Как выяснилось, наша драгоценная хозяйка подсуетилась и распорядилась выделить для тайногвардейца отдельную комнату в дальнем крыле дома, там, где квартировали старшие офицеры. Вдырка, узнав про то, обрадовался неимоверно. Решил, что эдакий почет и уважение проявлены исключительно благодаря его значимости. Тимон остался коротать ночь за игральным столом, мне же определили местечко в маленьком флигельке, невесть для чего построенном в глубине сада позади такого большого особняка, в коем даже прислуга помещалась и проживала вполне себе вольготно. Понятное дело, определили меня туда неспроста. Леди Амина имела на остаток ночи совершенно определенные планы, о чем и сообщила, заявившись вскоре после того, как я залез под одеяло. В общем, поспать хотя бы немного до времени сбора, назначенного комиссар-поручиком, мне не удалось. Еле дополз поутру до столовки. Тимон уже поджидал меня, потягивая какой-то сильно пахучий травяной взвар. И ведь выглядел шельмец вполне себе свежим огурцом. Я ему даже позавидовал. Словно и не провел всю ночь в кутеже. Вдырка, как выяснилось, уже потрапезничал и отправился на прием к генералу. А Тимону велел, встретив меня, сразу же хватать за шкирку и тащить к бронеходу, дабы мы в любой миг готовы были отправиться в дальнейший путь. Так Тимон его и послушал, ага, дал мне спокойно прийти в себя, неспешно позавтракав и взбодрившись парой чашек кофе. Благо дело, в этом мире сей напиток хорошо был известен и подавался к столу не только в самых высших кругах общества. Тимон, пока я тормозил, будучи не в силах адекватно воспринимать реальность, весело балаболил, практически не затыкаясь. Кажется, рассказывала выяснение отношений со штабс-фейерверкером. Я, натянув на лицо улыбку, вяло кивал и делал вид, что слушаю, но на самом деле пропускал все мимо ушей. Только и понял, что сначала накостыляв артиллеристу, орк позже умудрился сцепиться еще и с тем рыжим бронеходчиком. В общем, порезвился от души и всласть, еще и денег выиграл. За окном было пасмурно и снежно, но ветер утих. Гуляла бы вьюга, я, наверное, задержался бы в столовой еще на полчаса, минимум, выискивая любые поводы, лишь бы не выходить на улицу. Однако труба звала. Пусть и положить мне было на господина в дырка, но поимка вражеской шпионки меня и самого заботила, вызывая азарт и рвение куда большие, чем задание, выданное комитетом. Пока топали к нашему каракурту, наткнулись на одном из перекрестков на стрелковый взвод гномов. Те, пересекая наш путь, бодро шагали куда-то, позвякивая прицепленными к поясам походными котелками. Длинные суконные шинели, стальные каски с рожками-фиксаторами по бокам для крепления накладного забрала, самозарядные карабины с примкнутыми и угрожающе торчащими в небо штыками, серьезные ребята. «Сержант Топорка», — окликнул я бойца, возглавлявшего отряд. Тот скомандовал остановиться и отсалютовал мне, приветствуя. «Здрав будь, твое благочинство. Куда путь держите?» Не похоже было, чтоб гномы шли копать окопы. «Так на фронт, господин поручик. Велено занять оборону у Малиновки, усиливая уже стоящие там подразделения. Не иначе, чернокительник ваш расстарался из злопамятства, ручку свою пухлую приложил. С чего ты взял?» — удивился я. «Так нам же, ядреный хрен, еще 3 седмицы в тылу положено было оставаться». «Ну да, не исключено тогда», — кивнул я. «Это мог напакостить. Задел ты его, похоже, крепко. И я тебе тут ничем помочь не смогу, меня тут никто не послушает». «Да и ладно, твое чинство», — отмахнулся гном. «Все одно, ядреный хрен, нашим на передке подмочь надобно. Сказывают, больно уж наседают ушастые. Машины, мол, у них какие-то новые и снаряды самолетающие. Не подмяли бы оборону нашу. Твое-то дело как, движется ли, споймали лазутчика? Ищем пока», — качнул я головой. «Вот, вслед за ним в другой город собрались ехать. Ну, удачи тебе, твое благочинство», — кивнул гном. «И упыря своего чернокительного остерегись. Мерзкий он тип, не ровен час, и вам с дружками чего припомнит». Заверил его, что мы и сами ухо востро держим, и тоже удачи пожелал. На том и распрощались. Всю дорогу до Непрухина я продрых самым наглым образом. Не помешало мне ни рокот двигателя, ни бухтение в дырка, так и не посмевшего больше занять место зенитчика. Возможно, из опасения, что его вновь постыдно отгонит от пулемета, случись какая оказия. Тайногвардеец опять занял место перед моим приятелем орком и, обернувшись, что-то выговаривал ему недовольным тоном, практически не затыкаясь. Тимон же с показным пофигизмом выставился в стрелковую амбразуру, типа наблюдая за местностью, и пропускал нудные нотации гнома мимо ушей. Мне показалось, что добрались мы очень быстро. Вроде вот только что отключился, и, бац, уже пора продирать глаза и выбираться из каракурта. Однако затекшие ноги и спина однозначно указывали на то, что дорога заняла не меньше пары часов. Непрухин, расположившись на берегу большого озера, занимал гораздо большую территорию, чем оставленный нами позади Верхний Карасин. Тут и улицы были пошире да попрямее, и дома повыше. Эльфы на своих аэростатах долетали и сюда. На это откровенно намекала большая свежая полынья, образовавшаяся на озере после неточного сброса авиабомбы. Толком замерзнуть пробоина во льду еще не успела, и местные любители зимней рыбалки вовсю уже пользовались случаем, с утра пораньше рассевшись вокруг полыньи с удочками и сачками. А кто-то даже палатки на льду разбил, чтобы комфортнее рыбачить было. Бронеход мы замаскировали в лесу на окраине города, пока закидывали машину сосновыми ветками, а после пешком добирались до центра. Я окончательно проснулся и даже взбодрился. Несколько домов на улице, по которой мы шли, оказались разрушены бомбежкой. В Верхней Карасине мы такого не видели. Из чего вдруг эльфы именно здесь особенно усердствовали, было непонятно. На военные укрепления или склады пострадавшие строения никак не тянули. В городской управе выяснили, что местный штаб перенесли аж на другой конец города. Совсем еще недавно он располагался неподалеку, занимая самый большой особняк в Непрухине, да переехал, когда дом разбомбили, развалив чуть ли не до основания. Пришлось топать на противоположную окраину, мысленно матеря эльфов и не в меру снежную зиму. Дороги тут, как и в Верхней Карасине, практически не чистили. Приходилось, выстроившись друг за другом, идти вдоль домов по узковатым тропинкам, натоптанным жителями, видимо, совсем не часто шастающими по улицам. В одном месте еле разошлись с отделением бойцов, также гуськом бредущим нам навстречу. Командовал местным гарнизоном совсем еще молоденький штабс-ротмистр Каменюк, случайно выживший после бомбежки и назначенный временно исполняющим обязанности начальника штаба, в связи с неожиданной утратой практически всего основного комсостава. Насевшего на него мрачной тучей комиссар-поручика этот Каменюк, похоже, воспринял как кару небесную, и наверняка пожалел о том, что имел неосторожность не сгинуть вместе с остальными под бомбежкой, потому как тайногвардейца именно этот факт особенно заинтересовал. Ивдырка, прежде чем перейти к главной цели нашего прибытия, чуть не до обморока довел бедного штабс-ротмистра, придирчиво выясняя, где и почему тот находился во время вражеского налета. И вся беда была в том, что бомбить город эльфы прилетели днем, когда офицеры обязаны были торчать в штабе. Каменюк вроде как отбыл по приказу начальства на один из объектов с ревизией, но письменного подтверждения такового приказа предоставить не мог. Да и как бы он это сделал, учитывая, что вся документация, хранившаяся в штабе, была уничтожена вместе со строением. В общем, штабс-ротмистр после столь неприятного общения с господином Вдырко впал в депрессивную меланхолию. Хорошо хоть полностью не растерял способности адекватно воспринимать обстановку и вести какие-то дела дальше. Перво-наперво, нас всем скопом определили на постой в один из находившихся неподалеку особняков. Столоваться нам предстояло там же, поэтому Варганса послал одного из своих парней предупредить хозяев, порадовать их скорым прибытием целой оравы голодных бойцов и озаботить приготовлением обеда. И только после этого Вдырко позволил нам с Тимоном насесть на штабс-ротмистра с расспросами, что называется, по теме. То, что Вратка опередила нас с прибытием не более, чем на день, привносило в расследование дополнительные сложности. Каменюку, еле разгребающему свалившиеся на него служебные дела, было все не до какой-то там девки, только-только появившейся в городе. Да ему никто о ней и не докладывал. Зато доложили о сгоревшем минувшей ночью продовольственном складе. Также был подан рапорт и об охраннике, караулившем тот самый склад и погибшем от колотых и резанных ран. Глава 15. Разогнав тучи, ветер наконец-то стих. Солнце радостно ласкало заснеженный город яркими лучами, часто отражаясь в окнах с наклеенными на них крест-накрест белыми бумажными полосками. Знакомая тема. Это чтобы стекла взрывной волной не повыносило. Вдырко на этот раз отправился с нами. Сказал, что хочет взглянуть на то, как мы работаем. Больше дел у него, видите ли, не нашлось. И ведь открутиться от его общества не имелось никакой возможности. Уперся, как баран. Хочу, и все тут. Оставалось просто смириться и не обращать внимания на тайногвардейца, потопавшего вслед за нами к единственной в городе больничке. В морг он тоже поперся, в отличие от капрала с командой. Те благоразумно остались прогуливаться на свежем воздухе, благо, и чудная погодка к тому располагала. Вдырко же, кривясь и морща нос, последовал за нами с Тимоном в подвал. Мы-то с орком уже как-то пообвыклись и практически не обращали внимания на запахи, пусть и слабые на холоде, но все же источаемые трупами. А вот гному уже через пару минут малость подурнела. Я надеялся, что еще немного, и он рванет на улицу. Но... нет, упертый комиссар-поручик вытащил из кармана надушенный носовой платок и, зажав им нос, затих у стеночки под узким продухом, едва пропускавшим снаружи чистый морозный воздух. Это ему еще повезло. Впрочем, как и нам, труп часового почти не пострадал от пожара. Так, шинель немного подпалила на спине отлетевшими искрами. Подгорел бедолага сильнее, и запах и зрелище куда отвратительнее были бы. Сеанс общения с часовым я взял на себя, а орку маякнул, чтобы тот следил за Вдыркой и не позволял ему лезть ко мне, мешая налаживанию контакта. Хотя гном и так пока что вел себя тише воды, ниже травы. Видение началось сильно издалека, когда мой интервьюер еще отдыхал в какой-то избушке, отведенной под караулку. Ничего интересного, кто-то из его сослуживцев спал, кто-то травил байки в окружении товарищей, а запах в помещении стоял такой, что хоть тоже нос зажимай, похлеще, чем в морге. Тут и потом воняло, и едой, и оружейной смазкой. Просто гремучая, с трудом переносимая смесь. Я даже пожалел, что мои способности стали позволять улавливать все эти ароматы, и ускорил поток информации, нетерпеливо перемотав видение вперед. До момента, когда в избушку заявился начальник караула и, собрав очередную смену, не забывшую хорошенько утеплиться, отправился разводить ее по постам. Был поздний вечер, судя по всему. Сквозь хмурые облака, напрочь затянувшие небо, я не видел ни звезд, ни даже луны. Здание склада, погруженное в темноту, толком и не рассмотреть было. Висевший рядом на стене масляный фонарь освещал лишь маленький пятачок утоптанного снега перед входом. Едва разводящий увел предыдущего караульного, оставив моего подопечного в гордом одиночестве, боец извлек из кармана теплого тулупа маленькую плоскую фляжку, отвинтил крышку и торопливо приложился губами к узкому горлышку. Согревающая волна даже от малюсенького глотка прокатилась вниз по пищеводу. Самогон, не иначе. Охренеть, а как же устав караульной службы? Гном прикладывался к своей фляжке регулярно. На очередном глотке его и подловили. Нападавший, как обычно, подкрался сзади, подбив правой рукой локоть выпивохи так, что горлышко фляжки брякнуло того по зубам, ухватил часового за горло. В следующий же миг в моем левом подреберье, передавая ощущение жертвы, вспыхнула боль. Убийца нанес сразу несколько ударов ножом, не оставляя часовому шансов на выживание. В последний раз и вовсе, загнав лезвие между ребер, провернул его, еще сильнее терзая внутренности. Наверняка надеялся вызвать болевой шок, но не учел влияние алкоголя. Я даже обрадовался, что гном успел поднабраться, смягчая и мои ощущения тоже. Часовой, резко наклонившись вперед, вырвался из смертельных объятий и даже как-то сумел развернуться к убийце. Но вот выпрямится, позволяя мне рассмотреть лицо нападавшего, увы, уже не успел. Нож убийцы, мелькнув перед резко затуманившимся взором, вонзился в сердце гнома. Тот только и смог, шагнув вперед, вцепиться в серую двубортную шинель, рванув ее за один из отворотов, но не удержался и рухнул вниз, практически уткнувшись носом в кожаные ботинки с высокой затейливой шнуровкой. «Это не наш случай», — разрывая связь с душой погибшего часового, обернулся я к комиссар-поручику. «Уверен», — недоверчиво прогундосил в дырка, не отнимая платок от носа. «Ты, значится, увидел убийцу, только нижнюю его часть», — огорчил я тайногвардейца. Тот посмурнел и хотел высказать мне что-то явно нелицеприятное, однако я опередил его. Лица я не видел, но уверен на все 100, это была невратка. Убийца левша, а наша подозреваемая таковой не является. Опять же, шинель на убийце была офицерская, пуговицы в 2 ряда. Такую, в отличие от солдатской, на рынке с рук не купишь, да и не успела бы вратка. Она ж только-только приехала, могла с собой привезти, — пожал плечами Тимон. Она ж, как минимум, один склад уже разорила. Перед тем, как сжечь, могла и поживиться чем полезным. Шинель вот, к примеру, прихватить могла, — кивнул я. Но ботинки напавшего были очень большого размера. Даже для маскировки девушка в таких на дело не отправилась бы. Случись погоня, в таких говнодавах далеко не убежишь. Эти факты говорят лишь о том, — сердито заметил в дырка, — что часового убила не эта ваша вратка. Но они не исключают возможности, что тут, вон, в этом городе, у шпионки имеется сообщник. И посему твое заявление, что это не наш случай, является неправомерным. Если смотреть на дело с такой стороны, — пожал я плечами, — то да, мы должны смотреть со всех сторон, — наставительным тоном заявил гном. Враг Альянса может скрываться под любой, вон, личиной. Любое подозрительное действие или бездействие, способное нести вред нашим силам, должно тщательно расследоваться. А ты, поручик, только что хотел скинуться с счетов преступления, направленное, значится, исключительно против Альянса. Вот только не нужно нас во враги записывать, — возмутился Тимон. Братец же просто сказал, что не наша девка часового порешила. Просто выразился неточно. Или, вон, умышленно хотел сбить следствие с правильного хода, — продолжая хмуриться, встал тайногвардеец со своего места. Постарайтесь, господа, не совершать более подобных оплошностей. И не заставляйте меня смотреть на вашу деятельность по таким, вон, углом. Какие будут предложения по дальнейшим действиям? Давайте на место пожара сходим, — предложил я, облегченно вздыхая, — и другие склады осмотрим. Что ж, нам так не повезло с этим придурком. Пусть даже и не видел я в тайногвардейце реальной угрозы, но нервы тот трепал качественно. У нас с заданием и так дела не очень обстояли, никаким продвижением пока что и не пахло, а тут еще подарочек этот прилип, как дерьмо к подошве сапога, вроде и идти не сильно мешает, но воняет и бесит безмерно. Прав в дырка или нет относительно причастности убийцы к проделкам вратки, прогуляться по городу и осмотреть военные склады нам не помешало бы. Ну не зря же эльфы так тщательно городок бомбили, может, знали о чем-то важном, тут находящемся. Мне показалось, — пояснил я, — что часовой, когда падал, пуговицу с шинели убийцы оторвал. В руках у него, как видите, ничего нет. Возможно, валяется возле склада до сих пор, какая-никакая, а улика. Ну и на других объектах надо бы охрану предупредить, чтоб начеку были, а заодно посмотреть, где что хранится. Чтобы понимать, чем наша шпионка и, как ты говоришь, подмазался я к тайногвардейцу, ее возможные сообщники могли заинтересоваться. А может, и саму ее встретим где? Поддержал меня Тимон. Наверняка уже по городу шляется, разнюхивает, что тут да как. Принимается, с важным видом кивнул Вдырка. Пойдемте, господа, нечего тут, значится, штаны зря просиживать. Враг, вон, не дремлет, и мы не должны. Пафосу подпустил, а сам наверх драпанул, явно спеша на свежий воздух выбраться. До сгоревшего склада шли долго, я даже немного взмок от ходьбы. Вдырка, плетясь в конце колонны, и вовсе раскраснелся и пыхтел, как паровоз. Еще и отставал регулярно, заставляя нас останавливаться и ждать, пока нагонит. Место пожарища караулило целое отделение гномов. Крыша и часть стен склада рухнули, погребя под собой большую часть испорченного содержимого. Но кое-что уцелело, и шастающий по обуглившимся развалинам местный капитан Армус счел необходимым выставить охрану, дабы предотвратить разграбление оставшегося невредимым имущества. Нам этот гном-хозяйственник представился как поручик Скряжка. Полчаса жалился, сетуя на невезение, мол, совсем недавно пополнили склад всем необходимым для снаряжения гарнизона, а тут такой конфуз. Понятное дело, общался он больше с Тимоном и комиссар-поручиком, на меня практически не обращая внимания. Я и звания был равного, и опасности не представлял, не будучи ни начальником по линии снабжения, ни представителем комиссариата. Вот, пока поручик извивался перед моими спутниками, я и занялся поисками пуговицы, припахав к этому делу еще и парочку бойцов Варганса. А охраны тут нынче и так хватало. Долго искать улику не пришлось, я сам обнаружил ее недалеко от входа на склад. Разбушевавшийся ночью огонь подрастопил снег вокруг здания, а новый еще не нападал. В землю пуговицу втоптали неглубоко, вот я и заметил блеснувший на солнце золотистый ободок. Ага, она родная, причем однозначно офицерская. У рядовых пуговицы на шинелях латунные, тусклые и неблескучие из-за патины, а эта почти вся сияла позолотой, как начищенный самовар. Но самое интересное, пуговица вовсе даже не армейской была. Два скрещенных топора, изображенные на лицевой стороне, явно на то указывали. Господа, сунув находку в карман, обратился я к своим спутникам, все еще выслушивающим нытье капитана Армуса, нам необходимо срочно посетить пожарное управление. Уже, так скоро? Первым отреагировал комиссар-поручик. «Ты ведь, братец, склад еще хотел осмотреть», — поддержал тайногвардейца Тимон. «Все, что мне нужно было, я уже увидел и нашел», — пояснил я приятелю. «Судя по пепелищу, тут ничего кроме снаряжения и не было, ни техники, ни оружия с боеприпасами. Не так ли, господин поручик, ежели точнее быть, с некоторой опаской воззрился на меня Скряжка, то еще из продовольствия кое-что, мука, зерно овсяное, ржаное да пшеничное, еще кое-какие крупы. Но из оружия, никак нет, не имелось ничего. Арсеналы не по моей части будут. Непорядок, возмутился вдруг Тимон. Как это так, продукты и снаряжение в одном помещении? Крысы ведь из-за одного и другое попортить могут. Похоже, мой друг решил вспомнить, что по легенде комитета он как раз инспекцией складов и должен заниматься. Так не хватает, твое высокочинство, помещений на все... Виновато развел руками капитан Армус. «Выкручиваемся, как можем. Веди нас уже, поручик, к пожарным», — оборвал я оправдание Скряжка. «Потом, значится, будем со всем остальным разбираться». Капитан Армус как-то очень уж неохотно повел нас прочь от склада, а меня, поймав за рукав, попридержал Вдырка. «Постой, брат, ты с какой целью к огнеборцам нас ведешь? Неужто, вон, в иных местах срочных дел не найдется?» Мы немного приотстали от орков Варганса и Тимона со Скряжка, и я терпеливо пояснил. «Я, господин комиссар-поручик, твою же версию отрабатываю. Ты сам сказал, что тут связь с нашим делом может обнаружиться. Вот я и хочу выяснить, кому найденная мной улика принадлежит. Смотри», — предъявил тайногвардейцу пуговицу. Она без всяких сомнений с шинели пожарного. «Видишь, эмблема какая? И что?» — скривился недоверчиво гном. «Может, это не та пуговица? Мало ли, кто из огнеборцев мог пуговицы лишиться?» Оторвал, вон, в попыхах да не заметил. «Эка невидаль на пожаре. Так офицерская пуговица-то». Отказываться от своих предположений я не собирался. «Где ты видел, чтобы в тушении пожара офицер участвовал? Да так активно, что аж пуговицы терять начал. Даже если бы таковой и прибыл с командой на вызов, то стоял бы в сторонке да командовал с безопасного расстояния, а я пуговицу буквально в метре от входа нашел. Он, вон, мог и после пожара туда подойти, пожал плечами в дырка. Мог, согласился я, но только пуговицу оторвать уже повода не было бы. Да и вот с этого края пуговицы, смотри, разводы цветные, как от температуры высокой. Выходит, что до пожара ее потеряли. Считаешь, значится, офицер-огнеборец часового убил, задумался тайногвардеец. Неужто эльфам продался? 10 шкур с подлеца спущу, коли правда то окажется. Так и пыхтел себе злобно под нос всю оставшуюся дорогу до пожарной части. А там, как только мы всей толпой дружно в помещение ввалились, я, спутников опередив, двинул прямиком к каморке начальника. Небольшой и весьма скромненький кабинет у того оказался. Стол, стул, хлипкий стеллажик с картонными папками да большая карта города на стене. Чего надо? Весьма недружелюбно воззрился на меня абсолютно лысый гном, до этого что-то размашисто корябавший пером на бумаге. Почему без разрешения? Колоритный тип, роскошная окладистая борода, брови темными кустистыми зарослями, нос хищным орлиным клювом. И он явно не обрадовался наглецу, посмевшему отвлечь его от дел. А мне оно без надобности, сухо парировал я, тщательно оглядывая висевшую на крючке у входа шинель с бранд-майорскими паганами. Увы, все пуговицы были на месте. «Ты кто такой?» – рассерженно рявкнул пожарный, поднимаясь из-за стола и очевидно собираясь вышвырнуть меня обратно за дверь. «Это со мной!» – вальяжно махнул рукой в дырка, входящий в этот миг в кабинет. «Изволь не голосить, майор, мышь, вон, не на плацу!» Последним в дверь скромно протиснулся Тимон. Для остальных в тесном кабинете места уже не нашлось. «С кем имею честь?» – нахмурил густые брови пожарный, впечатлившись таким набором посетителей и послушно снизив тон. «По какому делу будете, господа?» – Вдырка вопросительно глянул на меня. «Это не он», – мотнул я головой в ответ. Вдырка слегка разочарованно покривился и вновь повернулся к бранд-майору. «Тайная гвардия, комиссар-поручик Вдырка к твоим услугам. Эти», – небрежно кивнул он в нашу с Тимоном сторону, – «как я и сказал, со мной. Мне, значится, нужен полный список твоих офицеров, майор. Кстати, ты сам так и не представился». Вдырка шагнул к письменному столу и, оперевшись на него руками, выжидательно замер напротив малость подзависшего пожарного. «Прошу меня извинить», — смутился неожиданным визитом, наконец тряхнул тот бородой. «Начальник брандмастерской команды бранд-майор Бортник к твоим услугам». «Так что же тебя, Бортник, смутило?» Чуть склонив голову с иезуитским коварством поинтересовался Вдырка. «Неужто, вон, вину какую за собой знаешь да скрыть от нас пытаешься? Не знаю, о чем ты», — голос бранд-майора был тверд. «Нет за мной вины, это мы, вон, еще посмотрим», — ухмыльнулся тайногвардеец. «Ну, где же список, майор?» «Да на кой тебе список-то?» — развел руками пожарный. «Город у нас небольшой, команда моя числом столь мала, что офицеров всего трое и будет, да и то вместе со мною. И где, вон, остальные два?» Лейтенант Шкриба в дежурке, без заминки выдал майор, а Шаболка после ночной смены отсыпается. «Давай сюда обоих, да побыстрее», — скомандовал Вдырка и обернулся к Тимону. «Предупреди там, вон, своих, чтобы готовы были любого под арест взять. Вы в чем-то обвиняете моих подчиненных?» Бранд-майор, набычившись, глянул из-под лобья на тайногвардейца. «К чему такие строгости? Один из твоих офицеров», — снизошел до ответа Вдырка, «подозревается, самое малое, в убийстве часового, а возможно, и в сговоре с противником. И если таковое подтвердится, я, значится, имею право казнить его на месте, а тебя, вон, под трибунал отправить, как раззяву, сию измену проморгавшего». «Чего вызывал, командир?» — заявился первым молодой лейтенант с совсем короткой еще светло-рыжей бородой. «И чего у нас в расположении орки толпятся? По всей форме давай», — угрюмо рыкнул на него Бортник. «Не видишь, гости у нас», — окинув быстрым взглядом всю нашу компанию и одернув гимнастерку, собравшуюся складками под ремнем, мальчишка четким движением поднес ладонь к козырьку фуражки, щелкнул каблуками ботинок и звонко проорал. «Старший смены бранд-лейтенант Шкриба прибыл по твоему приказу. Шнуровка на ботинках была та самая, необычная. Нигде такую еще не встречал. Да тут и вовсе народ все чаще в сапогах по снегу рассекает. Где твоя шинель?» Не стал разводить политесы в дырка. «Сюда неси», и пальцем указал Тимону, чтобы тот проследил за молодым лейтенантом, не дав тому удрать или выкинуть другой какой фортель. Пока они ходили, появился и второй лейтенант. Этот в кабинете начальника чувствовал себя еще более вольготно. Зашел с накинутой на плечи шинелью и без обязательной к ношению даже в казарме фуражки. Уже не юнец, борода лопатой, морда кирпичом. И явно с просонья, поскольку вид довольно помятый и взъерошенный. Голос хриплый, будто пропитый и прокуренный. «Бранд-лейтенант Шаболка, твое высокочинство, что за спешка? Вроде не тревога. За каким ладом разбудить приказал?» Ботинки у этого пожарного оказались точно с такой же шнуровкой, как и у умчавшегося прочь мальчишки. Мода у них, что ли, такая. Надо будет на обувь майора глянуть. И у него поди шнурки так же хитро заплетены. Выходит, не улика это ни разу. «Да вот, гость у нас из комиссариата», — указал на тайногвардейца майор. «Видеть тебя желает. Покажи-ка свою шинель», — в дырку поманил лейтенанта пальцем, а после мне кивнул, предлагая осмотреть одежду пожарного. Шинель была старая, потертая и пахла дымом, что вполне даже естественно, ведь лейтенант дежурил ночью и несомненно присутствовал на пожаре. А вот пуговицы все до единой на месте были. Я на несколько раз проверил, осмотрев шинель очень тщательно, и совсем новенькая одежда лейтенанта Шкрябы, вернувшегося с Тимоном, оказалась в полном порядке. Оба ряда пуговиц сияли золотом, вызывая резь в глазах и пытаясь зародить сомнения в моем мозгу. Но не так-то просто было сбить меня с толку, не на того напали. У обоих офицеров времени заметить пропажу и пришить недостающую пуговицу было предостаточно. Посему оставался лишь один способ выявить виновного. «Господа офицеры, я попросил бы вас быстренько накидать рапорты на имя комиссар-поручика в дырка, объясняющие то, где и как вы провели время с вечера и до полуночи». Тайногвардеец кинул на меня взгляд полный сомнения. Понятное дело, написать можно что угодно, и комиссар-поручик предпочел бы более радикальные методы извлечения информации из подозреваемых. Но меня текст рапортов не интересовал от слова совсем. Едва лейтенанты подошли с двух сторон к столу и, взяв предоставленные командиром чистые листы бумаги, практически разом окунули перьевые ручки в стоявшую посередине чернильницу. Я указал Тимону на внешне невозмутимого Шаболка. «Этого пеленай». Глава 16. Шаболка, бросив писать, резко обернулся на мой голос, но больше ничего не успел сделать, поскольку Тимон, молниеносно приблизившись, весьма сноровисто впечатал гнома мордой в стол и заломил за спину обе руки. «Имеются ли у вас, господа?» Насупившись, обвел нас всех суровым взглядом бранд-майор. «Веские доказательства вины моего подчиненного, эта пуговица сорвана часовым с шинели убийцы», вынул я круглый блестяш из кармана и выложил на стол. «Уверен, в казарме найдутся свидетели того, как лейтенант поутру пришивал к шинели новую пуговицу. И это все», вскинул брови майор. «Какая-то дурацкая пуговица». «Ну почему дурацкая?» Пожимая плечами, прервал я его возмущение. «Ваша форменная, найденная лично мною на месте убийства. Но, если этого недостаточно, могу уверенно заявить, что часовой был прирезан левшой. Можешь, твое высокочинство, отправить запрос коронерам, они подтвердят». «И это все», — недовольно повторил бортник. «Похоже, мои доводы его не впечатлили». «Господин майор», — вкрадчивый голос в дырка напустил мне за шиворот неприятных мурашек, «комиссариат не обязан давать тебе отчет. Довольствуйся, вон, тем, что тебе сообщили. Остальное не твоего ума дело. А я, значится, хотел бы побеседовать с лейтенантом без лишних свидетелей. И для того намерен воспользоваться твоим, вон, кабинетом». Бортник, мне показалось, хотел что-то возразить, но не успел. Откуда-то сверху тревожно забрямкал сигнальный колокол, а в кабинет, растолкав стоявших у входа орков, вломился дежурный пожарный. «Тревога, твое высокочинство. Возгорание на пятом объекте». «Что за объект?» Позволил я себе перегородить путь майору, устремившемуся к двери. «Склад на Озерной улице. Вот здесь», пожарный недовольно отшагнул назад и ткнул пальцем в карту на стене. Повернувшись ко мне, рявкнул: «А теперь изволь не путаться под ногами». «Да ради бога», я пропустил майора и окликнул в дырка: «Господин комиссар-поручик, мне кажется, стоит глянуть на тот пятый объект. Вдруг наша знакомая отметилась». «Оставьте мне пару бойцов и валите», — отмахнулся тайногвардеец, «а я, вон, покамест с этим субъектом пообщаюсь». Гном разве что руки не потирал от предвкушения. Не удивлюсь, если допросы — его любимое занятие. Даже Тимон, передавая задержанного в руки бойцов Варганса, поморщился при виде мерзко ухмыляющейся физиономии комиссар-поручика. «А ведь мой братец и сам никогда не стеснялся применять пытки для выяснения правды. еле-еле успели заскочить в открытый кузов скалопендры, выруливавший уже из ворот пожарной части на улицу. Невысокий, сильно вытянутый в длину шагоход с низкими бортами и добрым десятком ног был на удивление верток и подвижен. Хоть и тащил он на себе, кроме нас и пожарного расчета, облаченного в брезентовые робы, вместительную емкость с водой, но по улицам несся бешеной трусцой, заставляя меня с непривычки часто клацать зубами на каждом подскоке. «Ну-ка, посторонись!» По прибытии на место, шуганули нас пожарные. Они и так-то не сильно радовались тому, что мы потеснили их в кузове, а тут и вовсе не стали проявлять деликатность, беспардонно отталкивая нас и торопливо соскакивая на землю. Оно и понятно, складской ангар полыхал, мама не горюй, а тут еще какие-то левые товарищи мешают делом заняться и, как сказал майор, под ногами путаются. Некоторые из пожарных бойцов повыпрыгивали из машины, даже не дожидаясь, пока скалопендра остановится, и ведь не побоялись под опоры ходули угодить. Кинулись к корме шагохода и споро принялись сдергивать с креплений да раскатывать по рыхлому снегу брезентовые шланги для брандспойтов. Тушение пожара – зрелище, конечно, удивительно залипательное, но мы приехали не развлечься, а попытаться выяснить, не связан ли пожар с нашим расследованием. Потому первым делом и направились к столпившимся неподалеку зевакам. Варганса и его орки привычно взяли нас в кольцо, бдительно поглядывая на народец, оказывающийся в опасной близости. Я, естественно, сомневался в реальной способности обычного стрелкового подразделения качественно оградить нас с Тимоном от профессиональных убийц. Но вид этих клыкастых головорезов придавал нам статусности в глазах любопытствующих местных бездельников, какого-то черта ошивающихся возле пожара, а некоторых даже напугал. Несколько граждан при нашем приближении стремительно сделали ноги, видимо, вспомнив про какие-то срочные дела. В голове мелькнула мысль, что надо было оцепить толпу. Известно же, что преступники любят возвращаться туда, где натворили бед. Вот и поджигатель тоже мог находиться в толпе и улизнуть, когда запахло жареным. Впрочем, если это отметилась наша вратка, вряд ли бы она поступила так непрофессионально, оставшись поглазеть на тушение пожара. Но я все же шепнул Варганса, чтобы тот озадачил своих парней, приказал окружить зевак и не выпускать больше никого, с кем мы еще не побеседовали. Правда, в ходе опроса выяснилось, что большинство гномов оказалось тут уже после возгорания. Лишь двое бородачей, в форменных шапках-ушанках и в коротких стеганых ватниках, околачивались поблизости, расчищая дорогу от снега, еще до пожара, но толку от их показаний было мало. Да, народ мимо них проходил, но запомнить никого гномы не запомнили, потому как и не разглядывали особо. Да, вроде и девка была, и, кажись, ни одна, девок, что ли, в городе мало, ходит туда-сюда, всех и не упомнишь, и часовые у склада были. Да только, куда делись, пойди пойми, может, убегли, а может, вон, с остальными пламя сбить пытаются. Вокруг склада, и впрямь, еще до нашего с пожарными прибытия, крутилось несколько солдат, таскавших ведрами воду из колодца и поливавших стены пылающей постройки. Кто-то даже плескал воду в распахнутую настежь дверь склада. Толку от такой суеты было ноль, но когда военных это останавливало, приказали: «Делай, не спорь», заметил я поблизости уже знакомого нам капитана Армуса Скряжка. Как выяснилось, он и руководил нелепыми попытками справиться с огнем без помощи специалистов. Хотя, как я имел возможность наблюдать, даже вмешательство пожарных не сильно улучшило ситуацию. Хоть и принялись они заливать здание какой-то пеной из шлангов, пламя и не думало сдаваться. Только дым стал гуще и почернел почему-то, и еще резиной завоняло паленой. «Вы, поручик, что?» Подошел я к хозяйственнику, покрышки там хранили. «Чего завоняло-то так?» «Покрышки?» – выставился на меня Скряжка. «Какие покрышки?» «Не было ничего такого, никак нет. Противогазы были. Они, наверное, чадом пошли. Опытная партия. Эльфы, говорят, ядовитые дымы пускать на окопы выдумали. Травит наших, почем зря. Вот из столицы и прислали. А теперь опять придется стекла оконные бить». «В смысле?» «Теперь уже не понял я. Зачем стекла?» «Ну как же?» – кисло сморщился капитан Армус. «На повязке, разумеется. Согласно формуляру, давеча полученному». «Что за формуляр?» «Это уже Тимон к нам подошел». А Скряжка забубнил выученный зачем-то наизусть текст. «Приказ по армии за номером 20/17. Сие руководство к изготовлению временных повязок обязательно к исполнению в войсках до получения оными масок против ядовитых газов. Для изготовления повязки защищающий глаза от ядовитых газов, следует взять платок или портянку, или кусок другой какой материи, и сложить сей кусок по крайней мере вдвое, в виде повязки. Против глаз сделать в повязке отверстие, размером значительно меньшим стекол. Вставить стекла между слоями повязки и плотно закрепить, обшив края нитками. Повязки следует смачивать 30% раствором гипосульфита. В случае отсутствия оного, можно заменить 20% раствором сернистого натрия. Обязательно следует добавить к сим растворам по 10% соды и глицерина. Ежели сих препаратов не будет иметься под рукою, повязки перед употреблением следует смачивать водою или же мочой здорового бойца, не страдающего венерическими болезнями. Обалдеть, у меня чуть челюсть не отвисла. Как же вы в окопах определять будете, кто из бойцов венеричку не подцепил? То уже не моя забота, отмахнулся капитан Армус. Пусть сами определяются. Мое дело повязки со стеклами наделать да по частям развести. Придется опять где-то стекол брать, с местных баб тряпки спрашивать да после шитьем их озадачивать. Да уж, дела, почесал лоб, сдвинув шляпу на затылок, Тимон. Поручик, опомнился я, мы ж с другим вопросом к тебе. Где часовой, что склад охранял? Двое их было, вздохнул капитан Армус. После ночного пожара начальник охраны велел караул усилить, двоих в наряд поставил. Одного мы убитым нашли, второй и вовсе пропал. Убитым, вскинулся я, где он? Веди давай. Скряжка сопроводил нас к трупу. Тот лежал на снегу, с лицом укрытой какой-то грязной холстиной. Посмотрим, склонившись над погибшим, откинул я край ткани. Горло перерезано, спереди на теле других повреждений не видно. Правый бок сзади окровавлен. Я аккуратно перевалил тело бойца на левый бок. Несколько ножевых ран в правом подреберье, в области печени. Как тебе такой раскладец? Поднял я взгляд на Тимона. Не факт, благоразумно не стал радоваться раньше времени мой братец. Типичный почерк любого диверсанта. Я бы также часового устранял. Посему верно лишь одно. Это точно не шаболка начудил. Причем тут бранд-лейтенант, сильно удивился капитан Армус, по-прежнему стоявший рядом. А вы знакомы? Повернулся к нему Тимон. Убийцей оказался знакомец твой. И прошлый пожар, похоже, сам он и устроил. Откуда знаешь? Как-то взбледнув, выдавил из себя скряжка. Следствие не дремлет, вместо орка ответил я. Нашли неопровержимые доказательства. А теперь помолчи и не мешай мне связь с бойцом установить. А вот такой поворот капитан Армуса как-то даже и не тронул вовсе. Всех обычно удивляло, что в их окружении кто-то с паранормальными способностями затесался. Зато Скряжка, похоже, больше озадачился тем фактом, что его приятель-убийцей оказался. Да не просто озадачился, а напугался. Я этот испуг почувствовал, как и взволнованность с немалой долей растерянности. Надо бы, пока мы в Непрухино, предложением Жихаривны воспользоваться и бабку Ведору навестить. Глядишь, и прокачает она мои умения до нового уровня. Буду не только эмоции чувствовать, но и мысли читать. Вдруг я и на такое способен. Интересно же, чего это господина Скряжка так вдруг проняло. Ты, кстати, поручик, распорядись и проследи, вспомнил я про второго часового, чтобы, когда еще один труп найдут, не трогали его и вокруг не топтались. Этого-то, вон, товарища явно сюда с другого места перетащили. Попробуй теперь найди улики какие. Хотя, глянул я на Тимона, если эта наша барышня постаралась, мы больше ничего и не найдем. Уж больно аккуратно, зараза такая, работает. Давай-ка, братец, присаживайся рядом да тоже сеанс начинай. Тебе тренироваться нужно. Поудобнее подвернув длинные полы мехового пальто под зад, я уселся прямо в сугроб возле трупа и вот уже в который раз с благодарностью вспомнил Дору, сделавшую такой замечательный подарок. К шляпе я, кстати, тоже уже начал привыкать, как и к сапогам. Адаптировался, похоже, и к этому миру, и к этой долбанной зиме. Скряжка отправился выполнять мой наказ, а Тимон послушно устроился рядом. Ему, как и мне, нравилось развивать новые способности, это я тоже чувствовал. А вот опускаться на снег в своей короткой куртке орк не желал категорически, потому всегда предпочитал сидеть на корточках, как гопник какой-нибудь, разве что Семки не лузгал в процессе.